Должно быть оно, потому что больше некому. Вы уверены, что за вами следят? Совершенно уверена. Я кончаю работу в самое разное время, и когда иду к остановке автобуса, за мной всегда следует и садится в автобус один и тот же человек, который потом сходит там же, где и я. Это автобус, который идет по Мэдисон-авеню? Нет, по 5-й авеню. Я живу в Виллидже. Когда это началось? Не знаю точно. Я заметила этого человека в первый понедельник после Рождества. Он торчит тут по утрам, и я вижу его вечерами, если куда-нибудь выхожу. Не знала я, что так это делается. Я-то думала, что, следя за кем-нибудь, не желает, чтобы объект слежки это замечал. Бывает и так. Это называется открытое наблюдение. Вы могли бы сообщить приметы этого человека? Конечно. Он дюймов на 6-7 выше меня. На вид ему лет 30 или чуть больше. У него узкое лицо с квадратным подбородком, длинный тонкий нос и тонкие губы, зеленовато-серые глаза. Он всегда в шляпе, и я ничего не могу сказать о его шевелюре. Вы когда-нибудь с ним разговаривали? Конечно, нет. Вы обращались в полицию? Адвокат запретил. Адвокат, миссис Браннер. Он сказал, что если это ФБР, там всегда могут сказать, что это делается в порядке проверки благонадежности. Вполне возможно, они так и делают. Между прочим, это вы порекомендовали миссис Браннер разослать книгу Кука? Она удивленно сморщила лоб. Что вы, тогда я еще не читала ее. Я прочитала ее только после того, как обнаружили, что за вами наблюдают. Нет, после того, как миссис Браннер решила разослать книгу. Вам известно, кто ей посоветовал это сделать? Нет, я не знаю. Она улыбнулась. Вероятно, естественно, что вы задаете мне такие вопросы, поскольку вы детектив. Но мне кажется, что проще спросить об этом у миссис Браннер. Если б я и знала, кто дал ей такой совет, не думаю, чтобы... В вестибюле послышались шаги, а затем появилась и сама миссис Браннер. Я встал, Сара Дакос тоже, и подошел пожать протянутую руку. Сев за другой письменный стол, миссис Браннер мельком взглянула на пачку бумаг, придавленных пресс-папье, отодвинула их и сказала: «Я, видимо, должна поблагодарить вас, мистер Гудвин, и поблагодарить основательно». Я покачал головой. «Нет, вы ничего не должны. Хотя теперь это и не имеет значения, поскольку чек предъявлен к оплате, но я был против того, чтобы браться за ваше дело. Сейчас это уже работа, и я ею занимаюсь». Я вынул из кармана то, что захватил из ящика своего письменного стола, и передал ей. Это был лист бумаги, на котором я напечатал: «Мистеру Нира Вульфу, 35-я улица, ЗАП.914, Нью-Йорк-1. 6 января 1965 года. Дорогой сэр, в дополнение к нашему вчерашнему разговору, настоящим письмом я уполномочиваю вас действовать в моих интересах по обсуждавшемуся нами делу. Полагаю, что Федеральное бюро расследований занимается шпионажем в отношении меня, моей семьи и моих знакомых. Но вне зависимости от того, кто именно ведет слежку, вам поручается выяснить это и приложить все усилия к ее прекращению. Какими бы ни были результаты, я обязуюсь не требовать обратно 100 тысяч долларов, выплаченных мною в качестве аванса. Я буду оплачивать все расходы, производимые вами, в связи с моим делом. И если вы добьетесь желаемого мною результата, выплачу гонорар сумму,